Я думаю, это то, что вы ищете. Девица, рыжая такая, вульгарная. Она покосилась на Катю, но Катерина и глазом не моргнула. Знаете, за версту видно, что из тех. А как она выглядела? Описать вы ее можете? Бухин, похоже, сильно заинтересовался рыжей девицей. И к кому она приходила? Во сколько это было, Марина Илларионовна? Вот, 22 часа. Ну, это примерно. 2 минуты туда-сюда. А приходила она к Морозову, в 132-ю. Кстати, совсем не в моей манере сплетничать, но как только жена его за порог, так к нему постоянно шляются девицы. Это, по-моему, еще и пьяная была. Вы ее узнаете, если увидите? Разумеется, разумеется. У меня память, слава богу, прекрасная. Но у нее и внешность, знаете, очень запоминающаяся. Очень вульгарная девица, чрезвычайно. Волосы рыжие. Марина Илларионовна опять покосилась на Катерину. Такие, знаете, в крупную химию. Крашеные. Наконец подала голос Катя. Марина Илларионовна задумалась. Нет, пожалуй, не крашеные. У нее, знаете ли, цвет лица, извините, конечно, вот как у вас. Румянец очень характерный. Кожа такая, помните, у Тициана. А как она была одета, Марина Илларионовна? Перебила ее Катя. Вахтерша неодобрительно на нее покосилась, и, видимо, все еще подсознательно причисляя лейтенанта Скрипковскую к когорте рыжих вульгарных девиц с тициановским цветом лица. Очень вызывающе. Библиотекарша поджала губы. Короткая кожаная юбка, чуть ли не до пупка. Колготки такие, в сетку, ужасные. Блузка красная, с какими-то блестяшками, тоже очень открытая. Даже, извините, лифчик был виден. Высокая такая, грудастая. А в руках у нее было что-нибудь? Не заметили? Ничего у нее в руках не было. Они у нее в карманах были. Она еще так стояла. Руки в карманах и раскачивалась на своих каблучищах. Кошмар. А сумка? Сумка у нее была? Сумка? Задумалась консьержка. Сумка, сумка. Да, сумка у нее была. Когда она к лифтам подниматься стала, я еще ей вслед посмотрела. Кого-то она мне напомнила. Кого-то знакомого такого. Нет. Да. Так вот, сумка. Сумка была. Небольшая такая черная сумка, плоская на цепочке. А кроме этой подозрительной девицы, приходил еще кто-нибудь посторонний? Сейчас. Вот, в 6 часов. Молодая пара к Митрохиным. Я их хорошо знаю. Они все время к Митрохиным приезжают. Они потом вместе вышли, сели в машину и уехали. «А после 8, кроме этой девицы?» — поморщилась Катя. «Никого больше чужих не было?» «Только мастер приходил в 130-ю. К апельянцам в 7:30 с чемоданчиком. Приятный такой молодой человек». «Какой мастер?» Сразу заинтересовался Бухин. «Телевизионный». «А почему вы решили, что он телевизионный мастер? Вы что, его знаете? Он здесь раньше бывал?» «Нет, никогда раньше не видела. Но он сам у меня спросил, в этом ли подъезде 130-я квартира или нет. Я ответила, что здесь, и спросила, по какому он делу, а он сказал, что телевизионный мастер. Очень приличный молодой человек, вежливый, в сером пристойном костюме. А когда он вышел? Я не записываю, к сожалению, когда кто выходит, только когда приходит. Ну, примерно минут через 20-30. То есть около 9. Ну, около того. И звуков никаких подозрительных не слышали? Выстрелов? Нет, ничего такого не было. А девица во сколько вышла, не помните? Девица? Вдруг удивилась дежурная. Девица вроде бы обратно не выходила. Или я ее не заметила? Не может этого быть, — разволновалась она. У меня прекрасная память. Когда же она в самом деле вышла? Нет, она точно не выходила. Наверное, до сих пор у этого Морозова. А описать телевизионного мастера сможете? С фотороботом нам поможете? Он такой обыкновенный, — растерялась Марина Илларионовна. Просто обыкновенный молодой человек, приличные волосы, русые, нос. Обыкновенный прямой нос. Может быть, чуть курносый или кривоватый, что ли, а может и нет. Она расстроилась. Глаза. Ах, боже мой, какие же у него были глаза. Кажется, светлые. Вот девицу прекрасно помню, хоть сейчас. Вот видите, Марина Илларионовна, — подбодрил ее Бухин. Вы, оказывается, все прекрасно помните. И еще больше вспомните, если с вами специалист поработает. «Вы так думаете?» — с сомнением спросила вахтерша. Банников стоял у подъезда и разговаривал с необычайно взволнованной женщиной лет 40. Женщина, у ног которой стояла большая хозяйственная кошелка с торчащими из нее перьями зеленого лука, косила по сторонам, теребила носовой платок и при этом строчила, как из пулемета. И очень ссорились. Да, да. Прямо кричали друг на друга. А потом Кузнецов прямо взял и вытолкал его за дверь. Я ничего не придумала. Вы сами у него спросите. Понимаете, вообще не в моих интересах ссориться с соседями. Но ведь убийство же. Она округлила глаза. А раньше они ссорились? Никогда не слышала. Честно призналась соседка. Только вчера. Вот жена Кузнецовская, извините, покойного. Так она очень дружила с этой, с седьмого этажа. Но Нины что-то давно не видно, а у муженька ее в последнее время очень часто... Она понизила голос до шепота. Девица какая-то оставалась ночевать. Да. А утром они на машине вместе уезжали. В обнимочку так, я из окна видела. Спасибо, Ирина Владимировна. К вам ребята зайдут. Он кивнул на стоящих чуть в сторонке Бухина и Скрипковскую. И запишут все. Вы нам очень помогли. Спасибо большое. Соседка, выполнив свой гражданский долг, с достоинством подхватила кошелку и удалилась. «В 130-ю телевизионный мастер приходил», — доложил Бухин. «В 8:30. Вышел около 9. А в 132-ю к некоему Морозову приходила рыжая девица в 10. Обратно не выходила. Вахтерша клянется, что больше никого посторонних в это время не было». «Вахтерша их узнать сможет?» «Говорит, что сможет. Хорошо бы фоторобот составить». «Ты погоди, Катерина. Может, это рыжая Морозову родная сестра? приехала из Мариуполя и сейчас тихо-мирно спит себе на диване. А телемастера, допустим, в районе тоже очень хорошо знают. А ты кинешься фоторобот составлять. Объявлять в розыск рабочего человека, портить ему репутацию. Сначала все-таки проверить нужно. Хотя, сдается мне, это дело семейное, так сказать. Ладно, значит, расклад такой. Я иду к этому самому Морозову, а ты, Саня, давай с Катериной. В 130-ю квартиру. Заодно и по подъезду. Может, телемастер и не туда приходил, а, скажем, в 138-ю. Или в 122-ю. Ослышалась, может быть, вахтерша ваша. И вообще, все. Кто что слышал, кто что знает. Стреляли-то 5 раз. А пистолетик-то этот, что на полу валялся, без глушителя. И вообще, пока наши не уехали, мне этот пистолетик хорошо было бы кое-кому предъявить. «А что?» — встрепенулась Катерина. «Кто-то его видел?» «Видел. Видел», — загадочно подтвердил майор. «Да никого я не видел. Никакой рыжий». Морозов бросил мгновенный косой взгляд на дверь, ведущую в спальню. И Банников понял, что врет гражданин Морозов, как сивый мерин. Глаз у майора на эти дела был наметанный. Сам Морозов, которому родители, обладавшие, очевидно, неслабым чувством юмора, дали имя Павел, выглядел человеком, утомленным жизнью. «Ладно, не приходил никто, значит, не приходил. Присесть можно?» «Присаживайтесь», — хмуро разрешил Павлик Морозов. «Вы соседей своих из 127-й и из 118-й знаете?» Неторопливо начал майор. «Я сейчас... Пардон. На одну минуточку халат накину. Морозит что-то с утра». С этим каламбуром хозяин улизнул в спальню, и чуткое ухо майора уловило какую-то возню и приглушенный шепот. Вскоре Морозов появился в банном махровом халате. Так все-таки они нажаловались. Он негодующе посмотрел куда-то в потолок. «У них там вообще, блин, и слышно ничего не было!» На вид Павлику Морозову было года 32. Но если сбросить со счетов отечную пивную небритость, то могло быть и меньше. «Я думал, только этим, что под нами. Или черным этим, ну, капрельянцам. Да те, блин, сами!» Он засунул руку под халат и нервно поскреб волосатый живот. «Они сами не дураки погудеть. А они что, по всему подъезду пошли, что ли?» Снова вскинул он. «Я же извинялся, блин!» — возопил Морозов. «Вчера ходил и лично, блин, извинялся. Так им нужно было еще ментам настучать. Ой, в милицию пожаловаться. Как будто я тут изнасиловал кого-нибудь, блин!» Майор Банников терпеливо слушал разгневанного Морозова, смутно догадываясь, о чем идет речь. «Так вы знаете или нет Томашевских и Кузнецовых?» «Это которые компами торгуют, что ли?» «Мутно. Встречались пару раз во дворе». «А когда вы их последний раз видели?» «Последний? Последний. Ну, видел... Не помню, когда. У одного жена с пузом, как на 13-м месяце беременности, а у другого белобрысая такая метелка, а пацан рыжий. Во наследственность, блин! Ехали куда-то. Это я им, что ли, спать мешал?» «Не знаю, кому вы там мешали». Банников выразительно взглянул на дверь спальни. «Я к вам по другому поводу. К вам вчера вечером около 10 Никто не приходил. Консьержка сказала, что к вам приходила девушка. Рыжая. Не родственница ваша? Кинул спасательную подсказку майор. Да никто ко мне вчера не приходил. Явное облегчение от того, что соседи, видно, все же не нажаловались в милицию, как обещали, сменилось нетерпением. Морозов заерзал. Не было никого вчера, ну клянусь. Вы с женой живете? Майор милиции не спеша оглядывал гостиную и уходить, по всей видимости, пока не собирался. «С женой?» — сумрачно подтвердил Морозов. «И с тещей. Они сейчас вдвоем в Египет укатили. На 2 недели. Отдохнуть, блин». «Вы тут тоже отдыхаете», — заметил Банников. «По полной программе». «А что, оттянуться раз в год нельзя?» — взвился Морозов. «Знаете, как меня все достало? С утра до ночи бубнешь, бубнешь. То не так сидишь, то не так свистишь. Вилкой и ножом кушай, Паша. Хоть домой не приходи. Приехала, блин, на неделю и живет уже полгода. Я скоро в дурку загремлю со всех этих делов». «Кто приехал?» «Не понял Банников». «Да теща ж, говорю. Приехала из своего Мухосранска на 3 дня. Якобы погостить. Учительница хренова. И до сих пор живет. Я уже намекал. И так, и этак. Мамаша, говорю, вы бы съездили проверить, что там с квартирой вашей, с вещами. Может, у вас моль уже завелась. Или цветочки завяли. Так она или совсем, блин, тупая, или русского языка не понимает. А что жена? Живо заинтересовался проблемой майор. А! Морозов махнул рукой. Ее как раз все устраивает. Теща обед готовит, в квартире прибирает, а Люська спит до полдня. А потом, когда я с базара приезжаю, в 2 вентилятора пургу гонят. Я ж говорю, жизни, блин, никакой. Дверь спальни неожиданно распахнулась. И на пороге показалась девица. Темно-рыжая, в голубом атласном халате. Волосы цвета красное дерево. У нее были не короткие, как описывала вахтерша, а до пояса. «Я сильно извиняюсь, Паша. Мочевой пузырь, как сердце, ему не прикажешь». С этими словами она пересекла комнату и удалилась в сторону туалета. Морозов сник. «А говоришь, никто не приходил». Майор Банников посмотрел вслед удалившейся рыжей. «Нехорошо, Паша». «Так она еще позавчера приехала. Еще позавчера!» Он выругался. «Теперь теща точно на всю оставшуюся жизнь сюда переедет. Следить за моим, блин, моральным обликом. Нахрена только я женился?» «Не дрейф, Паша». Банников неожиданно широко улыбнулся замученному жизнью Павлику Морозову. «Твоя личная жизнь нам даром не нужна. Ты только... музыку. Потише все-таки врубай на всякий случай. И все. Может, коньячку? По 150 накатим, гражданин майор». Морозов наконец понял, что визит, казавшийся весьма неприятным, таковым не оказался. «Ты выпей, Паша. Тебе надо», — ответил, прощаясь, Банников. «А я на работе. Кстати, вчера вечером, часов так в 9:10, никакого шума подозрительного не слышал?» «Так не до того было!» Морозов широко ухмыльнулся и выразительно повел плечами. Утром пошел дождь. Катя Скрипковская выскочила из дома в босоножках и легком костюме. Открывая над головой зонт, она почувствовала, как порыв ветра несет мелкую водяную пыль ей в лицо и за шиворот пиджака. Наконец-то все сдвинулось с мертвой точки. Шло движение. Цеплялись невидимые шестеренки. Поворачивались на одну десятитысячную долю миллиметра. Но все-таки сдвигались с мертвой точки. «Катерина, есть дело!» Поймал ее вездесущий Лысенко, как только она появилась на работе. «Сейчас, только зонтик занесу?» «Зонтик как раз заносить не надо. Поедешь сейчас в больницу, вот тебе координаты». Он ткнул ей какой-то листок. «Выяснишь буквально по минутам, что делала позавчера и вчера Кузнецова». «Так ее же вроде вчера прооперировали», — не поняла Катя. «Вот и узнай все. Прооперировали, не прооперировали, когда прооперировали и что она делала весь позавчерашний день. Не по телефону, а лично, ножками, поняла?» «Поняла», — разочарованно сказала Катя. «Значит, ее посылают тянуть заведомую пустышку, чтобы принесла отчет, что Нина Анатольевна в это время лежала в больнице и убить своего мужа никак не могла. Чтоб, значит, бумажка была в деле». «Скрипковская, ты еще здесь? Давай-давай, шевели опорно-двигательным аппаратом». «Уже запрягаю». Катерина посмотрела на свои озябшие ноги, пошевелила пальцами и обреченно пошла к выходу. «Но почему она не надела джинсы и кроссовки? Да и теплая куртка сегодня точно бы не помешала. Не спасало даже то, что в маршрутке было относительно тепло. Обратно поеду мимо дома и переоденусь», — думала Катя, выходя на конечной остановке «Больничный городок» под нескончаемый дождь. Она сверилась по бумажке и пошла по безлюдной аллее. «Где здесь этот чертов четвертый корпус? Хоть бы спросить у кого. Территория огромная. Если пойти не в ту сторону...» Навстречу, прикрывшись с головой от дождя синим казенным халатом и отчаянно перепрыгивая через лужи, спешила какая-то фигура, по виду явный медперсонал. «Подождите!» Катя бросилась на перерез. «Скажите, пожалуйста, где четвертый корпус?» Фигура неопределенно махнула рукой в сторону серой четырехэтажки, видневшейся за деревьями неподалеку, и быстро скрылась из виду. Слава богу, быстро бегающий медперсонал не обманул. Это был именно четвертый. Катя с облегчением вздохнула. В гардеробе скучала какая-то бабулька, божий одуванчик. «Халатик тебе, внученька, дать?» «А без халата нельзя?» «Ты проведать кого пришла или так?» Катя не поняла, как это «или так». И на всякий случай сказала: «Проведать». «Тогда без халатика очень нежелательно», — заметила бабулька, строго пожевав губами. «В целях гигиены». В обмен на свой мокрый зонтик Катя взяла не первый свежести халатик и надела его на себя в целях гигиены. Полегчало ли гигиене от этого или нет, неизвестно. Но ей сразу стало теплее, это точно. «Не подскажете, второе отделение где находится?» «Отчего ж не подскажу? Вот по лестничке на второй этаж и сразу направо. На левую сторону, значит, первое отделение будет, а на правую — второе. Тебе кого нужно?» «Из начальства кого-нибудь», — сказала Катя. А это сразу, как зайдешь на второй этаж, на правую сторону ты повернешь, так первый кабинет по левую сторону и будет. Заведующий Игорь Михайлович. Емец. Его фамилия. Ты постучи тихонько. А ежели там нет никого? Так ты подожди, он придет.